После двухнедельных мучений в госпитале звездолетчик Уильям Коул предстал перед медицинской комиссией. Его дальнейшая служба в компании висела на волоске. «Вы отказались от операции на мозге», — с властной интонацией в голосе говорил психиатр. «Трансгрессия сознания для вас неприемлема по моральным соображениям. Но без нее вы не сможете вернуться к прежней профессии. А ведь для вас космические полеты важнее всего, не так ли?» Коул подавленно кивнул. Все, о чем говорил этот врач, он уже не раз обсудил с десятком посетивших его за эти дни медиков. Среди них были светила в невропатологии, за высокие гонорары приглашенные компанией трансгалактических сообщений. Компания не хотела расставаться с молодым, но прекрасно зарекомендовавшим себя астронавтом. Его обучение уже обошлось фирмам в сотни тысяч долларов. Коул подавал большие надежды. Еще 2-3 года в межгалактических полетах на «Валькирии», и он без сомнения мог бы стать главным астронавигатором этого корабля. И вот все пошло прахом. Катастрофу Коул старался не вспоминать, но, видно, ему уже никогда не расстаться с ощущением того последнего страшного падения в бездну, которое теперь внезапно отнимает у него волю и силы, затопляя сознание смертным ужасом. Болезнь появилась впервые, когда он подошел к окну больничной палаты на 16 этаже, как только встал на костыли. Взглянув вниз на землю, Коул потерял сознание. После того, как он очнулся, лежа на полу, с ним случился нервный припадок. Прибежавшие на шум сестра милосердия и врач сначала не могли взять в толк, что происходит с больным, но сам Коул уже понимал, каким страшным для космонавта недугом он обзавелся в том роковом полете. Через 2 дня, когда трансплантированная биопластиковая кожа на его ногах почти совсем зажила, он забрался на табурет. Результат был почти тем же. Сильное головокружение и обморок. Больше Коул не экспериментировал, а обратился к психоневрологам. Их приговор не оставлял надежды когда-нибудь вернуться на борт космического корабля. «Но я хочу вас утешить», — продолжал психиатр. «Ваша болезнь, если только не летать в космос, не такая уж большая неприятность. Что такое, в конце концов, этот страх перед падением с высоты? Если хорошо разобраться, так в звездных полетах люди насилуют то естественное, что в них заложено от рождения. Ужас перед бездной – это норма человеческой психики». Коул зажмурил глаза. Перед ним возник головокружительный хоровод созвездий где-то далеко внизу, в холодном пустом пространстве. Его била нервная дрожь. Резкий окрик психиатра вернул его к действительности. «Ну-ну, держите себя в руках», — тормошил его врач, делая знак медицинской сестре, хлопотавшей у столика со склянками. «Это пройдет. Не надо воспоминаний. Ну-ка, взгляните сюда, на этот молоточек. Вот так, молодчина». Доза транквилизатора в шприце дала Коулу спасительное забвение. Перед тем, как покинуть госпиталь, Коул беседовал с главным врачом. Это был немолодой мужчина с добрыми, понимающими глазами. В отличие от других медиков учреждения, он не носил традиционного белого халата. «Вам пора отвлекаться от печальных мыслей и воспоминаний», — напутствовал он Коула. «Насколько мне известно, вам должны назначить приличную пенсию. Героическое поведение при аварии на звездолете и другие заслуги перед компанией сделали вас одним из достойнейших представителей вашей профессии, хотя теперь и не в моде чествовать героев. Купите себе приличную виллу где-нибудь в живописном уголке Гоби или Сахары. Купайтесь в озерах, охотьтесь на искусственных фламинго. Забудьте о том, что произошло с вами. Ваша болезнь, чем черт не шутит, может со временем пройти сама собой». Напоминание о пенсионном пособии болезненно кольнуло самолюбие космонавта. «Я пойду работать», — хмуро возразил он. Врач, изучающе, посмотрел на него. «Что ж, пожалуй, и в таком решении не будет ничего странного. Компания за ваши заслуги просто обязана предоставить вам хорошо оплачиваемую должность на Земле. Заявите им, что вы хотите остаться звездолетчиком в запасе. Это будет выглядеть как долгосрочная командировка. Со своей стороны, мы порекомендуем компании поступить с вами по совести». Коул задохнулся от гнева. «Что?» – он почти кричал. «Да ноги моей не будет больше в космопорте! Носить на рубашке значок как напоминание о том, что когда-то и ты был настоящим мужчиной. Слышать, как тебя снисходительно величают капитан и переглядываются за твоей спиной. Занимать кресло в кают-компании в память о забытых всеми заслугах и видеть, как ребята прекращают профессиональный разговор при твоем появлении, да это... Успокойтесь, Врач мягко положил руку ему на плечо. Он еще раз изучающе посмотрел в лицо Коулу. Тень прошла по его лицу. Казалось, он хотел задать еще какой-то вопрос, но передумал в последний момент. «Наверное, вы правы», — вздохнул он наконец. «Быть может, это даже лучше — сразу обрубить все корни. Во всяком случае, это не уменьшает надежду». Он осекся. Космонавт с подозрением посмотрел на него. «Скажите правду, док. Я неизлечимый псих, так?» Врач нахмурился. «Я этого не говорил. Вношу ясность. У вас не функциональное расстройство, а психическая травма. Кроме нежелательного вмешательства в деятельность вашего мозга, сегодня у медицины нет средств вылечить вас от навязчивого состояния». Он поднял указательный палец, как на лекции в аудитории. «Страх высоты пока будет сопровождать вас. Носите темные очки. Не смотрите на небо, особенно в звездную ночь. Не сидите на балконе в театре. Не забирайтесь на высокие этажи. Во всяком случае, не глядите вниз из окна. Вот и все, что мы, медики, можем вам посоветовать. А что касается вашего намерения променять достойную и безоблачную жизнь на какую-то мифическую работу, то я право». Он снова прервал себя. «Говорите, что вы имеете в виду?» – потребовал Коул. «Нет, пустяки», – отговорился врач. «Когда-нибудь потом мы обсудим с вами эту тему, если представится случай». На его лице снова заиграла улыбка, и Коул, будь он менее занят своими тревогами, заметил бы в ней деланный профессиональный оттенок. «Я не совсем прощаюсь с вами», — участливо провожал его медик. «Мы будем обследовать вас регулярно, примерно раз в год. Если вас что-нибудь будет беспокоить еще, приходите». Уильям пожал его прохладную руку и направился к выходу. Глядя вслед понурому пациенту, врач помрачнел и с досадой покачал головой. «Космонавты», — думал он, — «ходят совсем иначе. А у этого бедняги походка не здоровяка, а сущего невротика». Он еще раз посмотрел вслед Коулу, нажал кнопку селекторной связи и долго беседовал по монитору с лечащим психиатром Коула, после чего отдал ряд коротких распоряжений в отдел наблюдений за выписанными, но не вылеченными пациентами. Это был район Нью-Йорка, над которым посмеивались, но берегли как исторический курьез. В незапамятные времена одному из мэров пришло в голову создать коммунальный рай для малообеспеченных слоев городских обывателей. Ряд кварталов накрыли полупрозрачным невесомым куполом, под которым строго регулярно зажигалось и гасло искусственное светило. Дома снесли, и весь район превратили в какое-то одно бесконечное помещение, где вместо асфальта под ногами прохожих лежал то паркет, то кафель. В двери жилых квартир можно было попасть прямо с улицы, а учреждения и даже мастерские подчас были отделены от зевак всего лишь символическими барьерчиками. Экологическая чистота этой части мегаполиса, ставшей своеобразным обитаемым музеем, была безупречной. Здесь Коул и рассчитывал найти идеальные условия для себя. Выйдя из вагона скоростной подземки, он открыл первую же дверь одного из холостяцких гостиничных номеров, над которой горело табло «Свободно». Бросив туда дорожную сумку, он побрел к автоматической справочной. Машина выдала ему несколько адресов бюро по трудоустройству. Коул направился в ближайшее. По дороге он несколько раз поднимал голову, смотрел в искусственное небо и с удовольствием отмечал, что не чувствует при этом тошнотворного ужаса перед открытым пространством. Дверь бюро была открыта нараспашку. В зале собеседований, как и следовало ожидать, не было ни души. При появлении Уильяма в углу замигало табло автоматического анкетера. Первый и последний раз Коул имел с ним дело в юности, когда после школы выбирал, в какое училище поступать. «Фамилия, имя», — зажглась строка на экране, когда Коул подошел к пульту компьютера. «Уильям Сондерс», — сообщил Коул, заранее придуманный им для себя псевдоним. Свой возраст и место рождения он решил не скрывать. Профессия конструктора радиоаппаратуры, одна из многих полученных им попутно во время учебы в космическом училище, устроила анкетера. Экран мигнул словами «Благодарим, ждите», и Коул послушно уселся в кресло, чтобы дождаться ленты с адресом учреждения или фирмы, которую должен был выдать ему аппарат. «Что-то там у них стряслось», — решил Коул, когда докурил уже третью безникотиновую сигарету и принимался за четвертую. Однако экран внезапно ожил, и по нему побежали строчки. «Вашей анкеты недостаточно. Пройдите к сотруднику бюро в 17-й кабинет. по правой стороне. Дверь в стене бесшумно отъехала в сторону, и Уильям пошел по серебристому коридору. В дверях 17-го кабинета его встретила симпатичная строгая брюнетка лет 20. В иное время Коул определенно отнесся бы к ней с интересом, но теперь его волновало другое. Его пригласили сесть за пластиковый стол. «Мистер Икс, к сожалению, ваше настоящее имя отнюдь не Сондерс. Хочу напомнить вам, что ваша тактильная характеристика хранится в компьютере Центральной биржи труда». Тут она взглянула на экранчик перед собой. «Вот уже 8 лет, а ваша анкета вместе с послужным списком регулярно проверяется. Зачем вы скрыли сведения о себе?» В ее голосе были и тревога, и любопытство. Коул молчал, ожидая, что будет дальше. «Отказываясь от своего настоящего имени, вы многое теряете», — объясняла служащая, жгучий интерес которой Коулу, очевидно, возрастал. «Нам запрещено интересоваться подробностями биографии и мотивами поступков наших клиентов. Но человек такой профессии и таких заслуг, как вы...» «У меня нет никаких заслуг», — почти грубо прервал ее Коул. «И меня зовут Сондерс, Уильям Сондерс. Я ищу работу по специальности, указанной в моей анкете. Только и всего. Еще раз повторяю, я Уильям Сондерс, 25 лет, уроженец и постоянный житель Нью-Йорка». На лице молодой женщины отразилось мучительное желание еще о чем-то спросить, но профессиональный долг остановил ее. Выражение симпатии, с которым она разглядывала Коула, на ее лице потускнело. «Будь по-вашему», — вздохнула она. «Отныне вы мистер Уильям Сондерс». Она нарочно развернула подставку с экрана монитора так, чтобы Коул смог прочесть на нем свою подлинную фамилию и еще кучу данных. Среди них стояла даже дата его выписки из госпиталя. Экран погас. «Жаль», — сухо произнесла служащая, «что именно наш отдел ничем не сможет вам помочь». «Наймом на низкооплачиваемые должности в нашем бюро занимаются в соседнем секторе. Пройдите в кабинет номер 15». Она проводила его долгим, неодобрительным взглядом. Вот уже около года Билл Сондерс трудился в маленькой мастерской, где все манипуляции со сборкой и проверкой изделий осуществляли роботы. Управляя их действиями с помощью примитивных кнопок, Уильям не чувствовал никакого напряжения. Он почти забыл, с какими сложностями приходилось ему иметь дело в прежней профессии. Воспоминаниям, к тому же, было опасно предаваться. От них у Уильяма временами случались нервные припадки. Однажды его коллега по настройке приборов Джо Тулли стал свидетелем такого приступа, когда Уильям опрометчиво полез по стремянке, чтобы достать с верхней полки шкафа какой-то проспект. Сондерс опять чуть не упал в обморок, как тогда в госпитале. Усилием воли заставив себя спуститься на пол, он не мог унять охватившую его дрожь. Но Тулли понял это по-своему и отнесся с сочувствием. «Что, брат, перебрал вчера? Эго бывает». «Я не пью», — с трудом сказал Уильям. «Просто накануне малый засиделся у телевизора. Все от недосыпа». Джо поверил, они дружили. Сблизил их поначалу пустяк. Тулли ненавидел скоростной лифт и всегда спускался в подземное кафе по лестнице. Сондерс разделял с ним компанию. После обеда они поднимались пешком. Никто из товарищей не подсмеивался над двумя чудаками, поскольку они объясняли это необходимостью разрядки после сидячей работы. Но никто и не следовал их примеру. Сондерс же чувствовал себя тем лучше, чем глубже забирался под землю. Он иногда подумывал, не стать ли ему до конца жизни смотрителем какого-нибудь подземного склада или администратором пещеры, в которую водят туристов. Жизнь Сондерса была однообразной, чего ему и хотелось. Редкое чтение книг, а чаще сидение перед телевизором, были единственными видами его досуга. Правда, он выключал экран сразу, как только начинались передачи о космонавтике. Однако и это монотонное существование не помогало ему справиться с болезнью. Как-то во время хандры, внезапно охватившей его в самый разгар работы, Билл чуть было не открылся Тулли. Но представив себе, как изменятся их отношения, если Джо начнет чувствовать его превосходство, Сондерс прикусил язык. А ведь так оно и могло случиться. Профессия звездолетчика, несмотря на давно исчезнувший романтический ореол вокруг нее, для большинства людей оставалась уделом суперменов. Вскоре Джо стал настойчиво приглашать Билла в гости. Бывший астронавт занервничал. Ему было известно, что Тули живет в 200-этажном небоскребе. Представить себе, как будет подниматься в скоростном лифте, Билл просто не мог. Но тут он подумал, а как же обходится сам Джо, ненавидящий этот вид транспорта? «У нас в доме есть лифт для инвалидов», — смеясь объяснил Тулли. «Иначе я давно бы сбежал из этой башни». У Билла не хватило решимости спросить приятеля о том, по каком этаже расположена его квартира. Он боялся, что голос выдаст его непонятные волнения по этому поводу. Наконец Сондерс сдался на уговоры. Квартира Джо и впрямь оказалась высоко. Это был 79-й этаж. Они довольно долго тащились в инвалидном лифте. Тревожное предчувствие неизбежного приступа, которое мучило Билла, вдруг сменилось каким-то странным душевным покоем. Он не знал, долго ли будет длиться это теперь уже непривычное для него ощущение, и потому на всякий случай достал из кармана почти непрозрачные очки. «Вот уж не подозревал, что у тебя не в порядке глаза», — заметил Джо. Но, к изумлению Билла, очки ему не понадобились. В квартире Джо было удивительно уютно. Его жена Джоан оказалась не только прекрасной кулинаркой, но и на редкость милой собеседницей. Разговор за столом вертелся вокруг простых вещей. Работы Уильяма и Тулли, покупок и цен в супермаркетах, новых топографических программ в кинотеатре, открытом недавно в их районе фирмой Century и тому подобных тем. Когда Билл и Джо, уже насытившись, наслаждались светлым пивом, раздалась трель домофона. Тулли подошел к квадратику монитора, соединенного с телекамерой, установленной у подъезда небоскреба. «Ого!» — обрадовался он, рассмотрев изображение. «Джоан, беги-ка сюда! Твой кузен прилетел! Эй, Ричард, входи! Я отпираю тебе дверь!» Из динамика домофона донесся голос, немного необычно выговаривавший слова. «Иду, иду! Надеюсь, ребятки, я не застал вас врасплох! У старого Дика есть сюрпризы для вас!» Скоростной лифт домчал гостя наверх в считанные секунды, и Джоан кинулась обнимать его. Тулли поспешил вслед, на ходу сообщив Уильяму. «Этот родственник — мировой парень. Он не задавака, а башка у него, во, преподает в Тибетском университете. Ты с ним потолкуешь, ведь у тебя мозги неплохо варят». Тибетский университет был хорошо известен космонавтам, хотя и не популярен. Традиционных наук в нем не изучали, а древняя этика, самопознание, медитация и прочие вещи давно уже перестали волновать людей. Ими овладевали только те, кому это требовалось в силу образа их жизни. Остальное человечество продолжало заниматься своими проблемами точно так же, как и 100 веков назад, не увлекаясь экзотическими идеями. Но будущих звездолетчиков иногда целыми группами направляли туда, на психологическую стажировку. Уравновешенный и рациональный Коул не попал в их число. «Привет, меня зовут Дик Лоттер», — крепко пожал руку Биллу, вошедший в гостиную 30-летний мужчина с живым выразительным лицом, внимательными темными глазами и короткой прической. «Я вижу, вы не скучаете», — он улыбнулся. «Жажду новостей об электронном мини-футболе и последней сводки выигрышей в телелота». Сондерс представился ему как коллега Тулли и отметил странное любопытство, мелькнувшее в глазах у гостя. Он напрягся. Между тем Ричард принес саквояж и высыпал на стол подарки. Это были в основном различные восточные безделушки. «Дик уже 10 лет живет в Тибете», — объяснила Джоан Уильяму. «Он крупный ученый, специалист по восточной медицине. Мы, правда, мало здесь в этом понимаем», — она поцеловала кузена в щеку. Лоттер оказался разговорчивым парнем и отнюдь не занудой, как некоторые его собратья из университетов и колледжей. О своих делах он и не рассказывал. Когда темы для беседы стали иссякать, Джоан включила телевизор. Шла комедия, над которой супруги Тулли, да и Дик тоже, хохотали от души. Усмехнулся и Билл, не замечая того, что Ричард незаметно наблюдает за ним. Фильм окончился, и Тулли нажал кнопку дистанционного переключателя программ. Шла религиозная передача. По комнате поплыли звуки старинного псалма. «Услышь молитву нашу тот, кто направляет звезд полет. Ведь даже малые создания хранишь от бед ты в мироздание». Глубокая печаль этих незатейливых слов внезапно и больно проникла в сознание Уильяма. Он как никогда остро почувствовал себя изгнанником из мира, без которого для него было немыслимо счастье. Космос был закрыт для Билла на вечные времена. Он отвернулся, чтобы никто из присутствующих не заметил слез, катившихся по его щекам. В это время гимн закончился, и Тулли переключил программу. «Мы обязаны присоединить их!» — с напором заверещал комментатор из студии политических новостей. «Договор трех планет! Какая глупость! Они не имеют права диктовать нам, что мы можем и чего не должны делать в планетной системе Лебедя!» Но Эд мягко перебил его другой обозреватель. «Это все же не наша, а их планетная система. Они жили там раньше нас и имеют право делать там все, что хотят». Оратор напустился на него. «Так ты считаешь, Дуглас, что наши предки тоже спрашивали у индейцев, нравится им или нет присутствие цивилизованных людей в Северной Америке? Никто не имеет права цепляться за то, что сам не может осилить. Принадлежащей политике...» Внезапно картина студии сменилась динамической заставкой, на которой медленно плыл разведывательный спутник. Голос диктора четко произнес: «Мы прервали беседу наших обозревателей для того, чтобы зрители смогли сами судить о том, кто из них в своих суждениях ближе к истине. Посмотрите кадры последних действий земной экспедиции по ликвидации мятежа на планете Гарриман, она же Нетсус, в созвездии Лебедя». Камера, установленная на самом носу боевого корабля, суперпространственного звездолета, вбирала в себя, казалось, всю черноту космоса вместе с головокружительным хороводом его бесчисленных небесных тел. Билл только успел пожалеть, что никогда не летал на кораблях этого класса, как все его существо затопил парализующий ужас. Звезды падали на него, закручиваясь в гигантскую воронку, в которую его втягивало, как в том последнем полете на Валькирии. Ему вновь померещилось, как он выпускает из рук петлю аварийного троса и... Очнулся Уильям Сондерс один на диване в соседней комнате. Видимо, после припадка он спал недолго. Он неловко и медленно поднялся на ноги, испытывая стыд перед хозяевами дома и их родственникам. Когда он подходил к приоткрытой двери, до него донесся негромкий телефонный разговор. У видеоаппарата в гостиной сидел Ричард. «Да, это я, профессор нетрадиционной медицины Ричард Лоттер», — говорил кому-то невидимому двоюродный брат Джоан. «И уверяю вас, что такие симптомы болезни встречал только у космонавтов. Не надо со мной играть в конспирацию. Мне не хочется знать, кто этот человек и почему он оказался в таких обстоятельствах. Скажите мне только, выражал ли он желание вернуться к прежней жизни?» Он оглянулся, и Уильям отпрянул от двери. Затем Дик продолжил. «Нет, больного я не стану осматривать. Вы на самом деле предлагали ему изменить личность оперативным путем?» «Что ж, его реакцию я понимаю, но у нас щадящие методы воздействия на сознание». «Да, я знаю, вы нам не верите. С вашей точки зрения эта болезнь неизлечима. До свидания, коллега. Желаю успехов». Он нажал рычажок видеофона, разъединяя связь. Ярость охватила Билла. Он стремительно шагнул в комнату. Дик быстро обернулся и попробовал простодушно улыбнуться. Однако Уильям был почти вне себя. Он в бешенстве прошипел, стараясь, чтобы его не услышали хлопотавшие на кухне Тулли. «Ричард Лоттер, я прошу вас не вмешиваться в мою жизнь. Я не позволил трансгрессировать свой мозг лучшим специалистам в области психиатрии. И вам тоже не дам экспериментировать на мне с помощью ваших тибетских штучек. Я никогда не бывал в космосе, я не боюсь высоты. Все это ложь, запомнили? И никакой я вам не звездолетчик. Я техник средней квалификации по настройке радиоаппаратуры. Меня зовут Билли Сондерс». Уильям даже задохнулся от своей длинной тирады, но Ричард нисколько не обиделся. В это время в комнату вошли хозяева. Они улыбнулись больному. «Ты оправился, Билл?» – участливо дотронулся до него Джо. И пояснил жене-родственнику. «Это с ним случается от переутомления. Мы с Биллом два сапога пара. Любим засидеться у телевизора за полночь. Ничего, сейчас ляжем спать, а утром он станет как огурчик. Завтра выходной день, отдохнем на славу». Он обернулся к кузену жены. «Дик, тебе постелили в третьей комнате, а Билл пойдет к себе». «И впрямь, пора закругляться, ребята. Ванна и все прочее направо по коридору. Спокойной ночи». Перед тем, как лечь в постель, разложенную для него на широком диване, Уильям нажал кнопку кондиционера. Но свежий, ароматизированный бриз не хлынул в его комнату. Аппарат не работал. «Барахлица вчерашнего дня!» — донеслось из гостиной от Тулли, который услышал щелчок выключателя. «Приоткрой окно! В Нью-Йорке в это время года воздух неплохой!» Сондерс с большим усилием воли, глядя в сторону, подошел к окну и потянул задвижку рамы. Окно отворилось, и тут же появилось неприятное чувство тошноты в горле и где-то в области селезенки. Он лег на постель, превозмогая головокружение. Но что-то с ним было не так. Он пытался понять безотчетное чувство тревоги, вселившееся в его мозг. Это не был обычный невроз, связанный с боязнью высоты. Это было что-то новое, чуждое. Будто кто-то настойчиво выпытывал подробности той ужасной катастрофы, которая сломала его жизнь. Коул застонал. Он снова увидел себя на борту «Валькирии» в последнем рейсе. Выход в открытый космос никого из астронавтов, за исключением разве что желторотых новичков, не страшил. Пространство, где не было верха и низа в обычном понимании этих слов, не пугало своей глубиной. Хотя в случае обрыва аварийного троса и одновременного выхода из строя автономного ракетного двигателя – скафандр астронавту, плавающему на привязи у своего корабля, пришлось бы туго. Пожалуй, в этом был смертельный риск. Но разве трусы идут в звездолетчики? «Валькирия» была особым кораблем. Ее строили в те быстро ушедшие времена, когда считалось, что на космическом корабле необходимо исключать эффект невесомости. От этой точки зрения с развитием систем автотренинга отказались. Но в ту пору, как недорог и громоздок был только что изобретенный дельта-гравитатор, его установили на «Валькирии». Медленно разгоняясь первые минуты полета, он весь дальнейший путь работал с бешеной скоростью. Чтобы отключить его в конце рейса, требовалось около земных суток. С неработающим гравитатором управлять «Валькирией» было трудно, если не сказать невозможно. Вот почему в полете его отключали только дважды. Первый раз, когда сгорела одна из секций хвостового оперения стабилизатора. Во второй, когда отказала антенна метеоритного индикатора. И блуждающая в пространстве глыба замерзшего азота распорола обшивку корабля и взорвалась во втором грузовом отсеке. Но это случилось еще в ту пору, когда Уильям Коул ходил в погонах курсанта и мечтал о совсем других кораблях. Звон колокола аварийной тревоги застал Билла во время отдыха после 10-часовой вахты в навигационной рубке. Коул вскочил и инстинктивно схватил аварийный скафандр, но тут же взглянул на датчик герметичности, имевшийся во всех помещениях корабля. Прибор показал отсутствие утечки воздуха на звездолете. Тогда, натянув форменное трико, Коул быстрым шагом покинул каюту и по ленте горизонтального эскалатора добрался до капитанского отсека. Здесь его уже ждали главный бортовой техник, три помощника-механика, двое сварщиков и, конечно, капитан, который хмуро вглядывался в мониторы наружного контроля. Удар метеорита пришелся прямо по основанию главной навигационной антенны. Сейчас она, как пущенная из пращи, летела в пространство, удаляясь от звездолета со скоростью не меньше 100 тысяч земных миль в секунду. Таков был один из эффектов дельта-гравитатора для предметов, которые утрачивали непосредственную связь с телом корабля. Астронавту, который вышел бы в открытый космос из «Валькирии», угрожала еще одна неприятность. Искусственное гравитационное поле каким-то образом так влияло на человека, что куда бы он ни посмотрел из корабля, Вселенная всегда была расположена для него внизу и казалась мрачной, жуткой пропастью с колючками созвездий на дне. Смельчаков, пробовавших выйти из люка при работающем гравитаторе, охватывал не просто страх перед высотой, преодолеть которой космонавту было нетрудно. Нет, это была иррациональная паника, неподдельный бунт психики против неестественного для человека, лишь частично познанного им, враждебного мира. Давно уже никто не пробовал повторять подобные эксперименты, после которых, кстати, списали на Землю ни одного смельчака. Но в данную минуту, понял Коул, не было выбора. Кому-то надо было выйти в открытый космос при работающем дельта-гравитаторе. Без навигационной антенны корабль мог попасть в ловушку черной дыры, находись она хоть в десятке парсеков отсюда, а еще вероятнее наскочить на астероид. Выход был в установке временной антенны, а никто не справился бы с этим лучше и скорее Коула. Все смотрели на него. Коул кивнул капитану. Билл перехватил одной рукой страховочную петлю, которую он скрутил из аварийного троса. Главное было не смотреть в пространство. Первый раз, когда он случайно сделал это, незнакомое ему чувство трусливой тошноты поразило его до стыда. Он понял, что не в его силах будет справиться с подсознанием, если оно выйдет из-под контроля. Больше он не смотрел туда. Работа оказалась чертовски сложной. Добраться до торчавших обломков, открутить болты и закрепить анкерный цоколь временной антенны не составило бы труда, будь у Коула толковый напарник. Но для другого космонавта на узкой ремонтной площадке просто не оставалось места, а плыть автономно с ракетным ранцем за спиной, глядя в черную бездну, означало обречь себя на сумасшествие. Коу воспользовался петлей аварийного троса как лианой. Раскачавшись на нем, он перепрыгнул расстояние, отделявшее его от сломанного крепления антенны. Работа заняла 20 минут. И тут автоматический гаечный ключ вырвался из его рук. Бешено вращаясь, он тут же улетел прочь. Коул машинально отпустил петлю, связывающую его с аварийным люком. Через мгновение он с ужасом понял, что без помощи троса ему не вернуться назад. Преодолеть двухметровое расстояние от антенны до ближайшей аварийной скобы в его положении не смог бы никто. Коул попытался крепче ухватиться за крепление только что установленной им временной антенны и почувствовал, как пальцы его слабеют. Скафандр, в котором он вышел наружу, не был рассчитан на пребывание в открытом космосе свыше получаса, так как предназначался для кратковременных такелажных работ. Коул надел его, зная, что долго работать не придется, а двигаться в нем значительно удобнее, чем в обычном скафандре. Теперь это удобство оборачивалось против Билла. На беду легкому костюму этого типа не полагалось радиолингофона, а переносную рацию Коул легкомысленно не захватил. Он держался обеими руками за неудобные головки анкерных болтов. Тело его судорожно вжималось в обшивку корабля, но Коул чувствовал, как немеют пальцы в тонких титаново-пластиковых перчатках, как космический холод подбирается к ногам. Еще мгновение, он не удержится и на чудовищной скорости полетит в бездну, прочь от Валькирии. Невольно он взглянул в черное пространство, подступившее к нему со всех сторон, и из его груди вырвался вопль ужаса перед вечностью. Коула с большими предосторожностями сняли с антенны на 10 секунд позже, чем позволял ресурс легкого скафандра. Обмороженную кожу вылечили в госпитале, но его душу уже не смогли вернуть из мрачного, холодного пространства, где она, казалось, осталась навсегда. Вопль в ушах Коула не стихал, но то не был его собственный крик. Он пошевелился на кровати, потный после пережитого кошмара, и с тревогой подумал, что его невроз прогрессирует с опасной быстротой. Вопль все не умолкал. Потом Билл понял, что кричит животное, кошка, а скорее всего котенок. Космонавты обожали этих зверьков, отлично приживавшихся на звездолетах. В них заключалась память о доме, покинутом уюте Земли. Присутствие кошек на борту придавало астронавтам уверенности. Коул не был исключением. И сейчас он тревожно прислушался. Младший собрат явно нуждался в помощи. Отчаянное мяуканье доносилось из открытого окна. Уильяму стало ясно, что ему нужно подойти к окну и посмотреть наружу. Но его горло тут же сжала знакомая тошнота. С минуту он лежал, пытаясь обмануть себя тем, что мяуканье несется из соседнего дома, а может быть с балкона, куда можно послать Джо или Джоан. Но у этого небоскреба, вспомнилось ему, не было балконов. Если звать на помощь Тули или этого их родственника, то стыда не оберешься. А если все откроется, то еще хуже. Он потеряет друзей, будет вынужден снова искать себе место в жизни. Нет, уж лучше... Билл усилием воли заставил себя встать и кое-как сделал шаг к окну. Нет, он не дошел, а дополз до подоконника. Вцепившись в него мертвой хваткой, он, почти теряя сознание, потянул приоткрытую раму и высунул голову в проем окна. Коул старался не смотреть в пропасть, на дне которой днем муравьями сновали люди. Он молил Бога, чтобы сейчас его не застиг обычный припадок. Билл увидел котенка. Тот сидел и жалобно мяукал на карнизе, опоясывающем этаж небоскреба. Что-то необычное было в этом зверьке, но Уильяму некогда было раздумывать над этим. Ширины карниза едва хватало, чтобы бедный малыш мог держаться на нем. Коул поймал себя на мысли о том, что не понимает, каким образом котенок мог очутиться в таком месте. Выпади он из какого-нибудь окна, у него не было бы никаких шансов не свалиться вниз с высоты в 400 футов. Уильям отогнал от себя эту мысль как несвоевременную и, превозмогая сосущее чувство страха, потянулся рукой к карнизу. Бесполезно. Расстояние, которое он смог преодолеть, было буквально в ширину ладони, а требовалось неизмеримо большее, а его он никак не мог осилить со своей болезнью. «Эй, котик!» – позвал он. «Кис-кис-кис! Котик, иди сюда!» Котенок перестал мяукать и недоуменно таращился на него. Биллу он чем-то ужасно напоминал персонаж из мультфильма. Но чем? «Иди, иди сюда!» – ласково повторял Билл. Ему удалось оторвать правую руку от подоконника, и он стал приманивать малыша. Тот послушно приблизился на дюйм, но тут же опять уселся, со страхом глядя вниз. «Сюда, сюда, киса!» – звал Билл, протягивая руку как можно дальше. Пушистый комочек, словно дразня его, отпрянул. Коул убрал руку и задумался. «Так дело не пойдет», – решил он. «Спустить ноги за подоконник, встать на карниз, а одной рукой держаться за раму будет, пожалуй, не опасно. Только не надо смотреть вниз». Уильям без затруднений, что было неожиданно для него, перекинул ноги через подоконник, перевернулся на живот и с великой осторожностью, держась обеими руками за раму, заскользил ногами вниз по стене. Он старался не отрывать взгляда от дивана в глубине комнаты. Карниз будто кто-то отодвинул, Коул никак не мог нащупать его и уже уверил себя в том, что промахнулся. Но вдруг пальцами ноги нащупал его. И вот уже обе ступни уместились на выступе. Он был, пожалуй, шире, чем показалось Биллу. Перестав держаться правой рукой, Коул повернулся к котенку. Происходящее того явно интересовало, но видно не настолько, чтобы из любопытства подойти поближе. «Если продвинуться вперед, хватаясь за самый угол проема, — решил Коул, — зверька можно будет поймать». Он начал двигаться по карнизу, поочередно приставляя одну ногу к другой. Так делают совсем маленькие дети, когда учатся ходить. Согнувшись в три погибели, Коул почти дотянулся до котенка. Тот понюхал его палец и отпрыгнул назад. Одна из крошечных лапок соскользнула с карниза, зверек с трудом зацепился и снова вскарабкался на выступ. «Вот дурачок!» – возмутился Билл. «Хочешь свалиться?» Теперь положение казалось безнадежным. Котенок был слишком далеко, и держать за окно его было уже не достать, хоть разорвись. Билл с чувством беспомощности позвал еще раз «кис-кис» и задумался. «Конечно, можно было бросить эту затею. Можно было подождать, авось котенок сам подойдет к нему. Можно было и самому пройти по карнизу и схватить малыша. Карниз уже казался Биллу неплохой опорой. Он немного согнул колени и приник к стене. Затем он вновь двинулся вдоль нее, держась за угол подоконника, пока мог. Билл шел очень медленно. Ему казалось, что он почти не шевелится. Левая рука его отпустила спасительный угол и теперь только прижималась к гладкой стене. Коул глянул вниз и вспомнил, что этого делать нельзя. Но он превозмог страх и поднял глаза. Какое-то время Билл смотрел на стону и постепенно приходил в себя. Как ни странно, он все еще стоял на карнизе. Котенок словно ожидал его. Коул медленно нагнулся и рывком схватил маленького беглеца. Кусающийся и царапающийся комочек шерсти был, наконец, в его руках. Билл немного постоял, не обращая внимания на барахтанье котишки. Затем, прижимаясь к стене спиной и вытянув руки в стороны, двинулся в обратный путь. Он уже не нащупывал каждый сантиметр карниза и не задирал голову. Обратное путешествие показалось ему не таким бесконечным. Наконец Билл коснулся окна. Уже отдыхая, сидя на подоконнике, Билл пригляделся к улице внизу. «Да, кувыркаться далековато», – пошутил он. Странно, что он больше не думал о котенке, который тут же, как только Билл его выпустил, исчез буквально на глазах. Его занимали другие мысли. Почему-то в памяти всплыла вчерашняя размолвка с Ричардом Лоттером, доктором экзотической медицины. Он с юмором вспомнил о своей сердитой вспышке. Коул чувствовал, что уже не боится рассказать свою тайну этим милым ребятам, Джо и Джоан. С удивлением он вспомнил о своих прежних планах, монотонной, одинокой жизни человека без биографии и имени. Коул поднял голову и посмотрел на звезды. Боже, какие же они милые и яркие! Он не мог наглядеться на них, по-прежнему сидя на подоконнике. Еще раз заглянув в глубокое ущелье улицы между небоскребами, Билл решил, что утром он немедленно отправится в космопорт, чтобы провериться у медиков. Он спустился с подоконника, лег в постель и остаток ночи проспал крепким сном. Проснувшись, Коул поискал спасенного им зверька, но котенка не было в квартире. В это время супруги обнаружили, что их кузен уехал, не попрощавшись. Впрочем, к его безобидным странностям в этом доме относились добродушно. Тем более, что Дик оставил записку, в которой ссылался на срочные дела в какой-то клинике. «А это что бы значило?» – недоуменно спросил Тулли, разглядывая оставленный на столе листок. Он показал его Джоан и Уильяму. Коул оторопел. Рисунок, сделанный одним росчерком пера, изображал космическую ракету с оседлавшим ее в полете забавным черным глазастым котом. Под ним стояла непонятная для его друзей приписка: «Капитан, ваши доктора были неправы», и шутливая подпись: «Ричард Лоттер, профессор белой магии». Билл Коу впервые за много дней почувствовал себя счастливым.